Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Сегодня в нашем радиотеатре «Детектив» вы услышите инсценированные страницы трех рассказов. Причем автор первых двух рассказов вам очень хорошо известен, но не как писатель, который обычно работает в детективном жанре, а как замечательный, знаменитый на весь мир американский писатель-фантаст Айзек Азимов. Тем не менее, у Айзека Азимова есть и чисто детективные истории. Две из них вы сегодня услышите. Это небольшие радиоспектакли по рассказам человека, который никогда не лгал, и что значит имя. Ну, а третий рассказ очень забавный. Рассказ, который заставит многих из вас улыбнуться. Тем не менее, у него тоже чисто детективная интрига. Это рассказ Джеймса Тербора, который называется «Тайна убийства в Макбете». Итак, мы приглашаем вас в наш радиотеатр «Детектив» и начинаем с радиоспектакля по рассказу Айзека Азимова «Человек, который никогда не лгал». Айзек Азимов. Человек, который никогда не лгал. Когда Роджер Халстед появился на верхней ступеньке лестницы в день очередного заседания клуба черных вдовцов, а встречались они раз в месяц, за столом уже сидели юрисконсульт Авалон и писатель Рубин. Оба они шумно приветствовали вошедшего. Друзья, добрый день! Ну, наконец-то! Где ты пропадал? Почему тебя не было на прошлых двух заседаниях? Привет, Роджер! Привет, привет, привет! Ну и холодина на улице. Генри, Генри, принеси-ка нам шампанского. Хорошо, сэр. Друзья, друзья, знаете ли вы, что я надумал? Решил бросить математику? Нет. Решил осуществить грандиозный проект моей жизни. я собираюсь написать «Илиаду» и «Одиссею». Они уже написаны. Ты не в курсе? А не перебивай. Ты не перебивай. Я решил написать «Илиаду» и «Одиссею» в форме пятистишия. Каждая из 48 глав будет соответствовать 11 шок. А что, есть результаты? Да, с первой песней я уже справился. Вот, вот что получилось. Слушайте, Агамемнон и храбрый Ахилл как-то спорили, что было сил. Царь держал себя грубо, возмущенный сугубо. С ним Ахилл этикет позабыл. Ну как? Недурно, недурно, недурно. Даже очень. Правда, имя героя Ахиллеса, не Ахилл. Ахиллес. Ахиллес приведет к нарушению размера. Понимаешь? Тут в гостиной появился еще один гость. Гонсало. Hello, ребята! Приветствую, приветствую, приветствую. Так, кто-нибудь еще пришел? Кроме нас никто. Тот человек, которого я пригласил, вот-вот появится. Весьма любопытная личность, ибо никогда в своей жизни не лгал. Что? Угадайте, кто это? Ну, Джордж Вашингтон. Почему? Ну, это единственный известный мне человек, который, судя по школьным учебникам, никогда не лгал. Даже в детстве. Надеюсь, вы и слышали историю про топорик Джорджа Вашингтона? Я не слышал, а я забыл. Позор, позор. В моей грамматике был рассказ о том, как Джордж Вашингтон что-то такое сломал своим топориком, подаренным ему в день рождения. И тогда папа спросил его, кто это сделал? А юный Джордж честно сказал, я папа. Я заслуживаю самого сурового наказания. Мой топорик надо выкинуть.